так и сам не рад. Я же ее мочил по ревности, сколько он побился об заклад. Не жена она мне больше не нужна, мало своего, что ли, мужика. Знаю, дело для меня хана, отпусти, прибью того волка. А что побег, начальник, ты мне смог, то вот потопчешь зону, так поймешь. По этапу верный корешок все мне рассказал про эту вожь. Отпусти меня, начальник, слышь, прошу, мне того волка бы повидать.